Глава 31. Наташа. «Свет, ты как?» Тянусь к ремню безопасности, пытаясь себя отстегнуть, но его заело. Намертво. «Свет, не молчи!» Стану я, но она не отзывается. У меня с трудом получается дышать. Ремень безопасности давит на грудь, я никак не могу с ним справиться. Дёргаю, тащу на себя, но он не поддается. «Да что же это такое? Неужели никто не придет на помощь?» «Точно. Нужно позвонить Илье или Лёше». В голове сильно шумит, из носа течет кровь. Правой рукой невозможно пошевелить. Телефон я нахожу в кармане ветровки. К счастью, он не разбился, но в таком положении очень трудно сделать звонок. У меня ничего не выходит. Я обездвижена, и чувство такое, что вот-вот потеряю сознание. «Света! Наташа!» Раздаются знакомые голоса, и от облегчения, что пришла помощь, хочется расплакаться. Это Илья и Лёша. Неужели они заметили, что мы слетели с трассы? «Илья!» — отзываюсь охрипшим голосом. «Помоги! Ремень заело!» «Светка, малыш!» Лёша суетится возле любимой, пока Илья помогает мне выбраться из машины. В салоне много стекла. Мои руки и одежда в крови. Больше всего пострадала правая рука. В районе локтя сильно жжет, будто я прислонилась к кипящей кастрюле. «На нас со встречки вылетели!» «Мы в последний момент ушли от столкновения. Света, как она? Лёша, что с ней?» Слёзы текут из глаз, и голос сильно дрожит. Ее жуткий визг до сих пор стоит в ушах, но сейчас она не издает ни звука. Поднимаюсь на ноги, но меня так сильно штормит, что когда делаю шаг, падаю. Илья ловит в последний момент и прижимает к себе. «Наташа, не нужно сейчас резких движений. У тебя вся одежда в крови. Лёх, что со Светой?» «Без сознания. На лице живого места нет». Две машины друг за другом пошли на обгон. Поток плотный, обратно зайти никто не дал. «Чудо, что вы избежали лобового», — говорит Илья, поглаживая меня по спине. «Мы все видели». Вокруг нас кучкуются люди, но я ничего и никого не замечаю. Смотрю на покорёженную машину и не могу отделаться от ощущения, что нахожусь в каком-то кошмарном сне и вот-вот проснусь. «Пойдем». Илья подхватывает меня на руки. Сильно пахнет бензином, отчасти он перебивает металлический запах крови, от которого тошнит и кружится голова. Я в шоке от случившегося. Не уверена, что еще хоть когда-нибудь сяду за руль. Просто не смогу. В момент, когда фары встречной машины слепили глаза, я мысленно прощалась с жизнью и думала о сыне. Илья относит меня к внедорожнику Лёши и усаживает на пассажирское сиденье. «Я вернусь к Лёше. Ты сидишь и ждешь, поняла?» Я киваю. Но идти Илье никуда не приходится. Лёша появляется со Светой на руках буквально через пару минут. Кладет ее на заднее сиденье и достает аптечку. «Света, очнись, хорошая моя!» Он аккуратно хлопает ее по щекам, но она не откликается и не приходит в себя. «Малыш, давай же, открывай глаза!» Лёша вытаскивает из аптечки нашатырный спирт и возит ему носа Светы. Она, наконец, приоткрывает глаза и смотрит перед собой расфокусированным взглядом. «Детка!» — с облегчением выдыхает он и обнимает ее. В голосе паника, лицо перекошено от страха. «Свет, ты помнишь, кто я?» Света растерянно кивает. «А пальцев сколько на руке?» «Не знаю. Мне больно!» — стонет она и снова закрывает глаза. «Все тело ломит. Где Наташа?» «Рядом. Тоже ударилась головой, но, похоже, не так сильно, как ты», — отвечает Лёша. «Она в сознании?» «Да, мы уже вызвали скорую. Потерпи, девочка моя». Горло подкатывает тошнота, перед глазами пелена, но это, скорее всего, от пережитого ужаса. У меня часто такая реакция на стресс. Илья присаживается передо мной на корточке. «Наташа, со Светой сейчас поедете на скорой. Мы с Лёшей останемся и вопросы порешаем. Потом приедем к вам, хорошо?» Я снова киваю. «Семь, набери. Не уверена, что в таком состоянии. Мне нужно с ней говорить. Едва шевелю языком и ничего не соображаю. Скажи, что все хорошо». «Ладно». Илья берет свой телефон и звонит Симе, а потом отходит от машины и набирает отца. Я не слышу, о чем они говорят, но возвращается он темнее грозовой тучи. «Блядь, какой же я кретин, что набухался и подставил стольких людей!» Сокрушается Илья, глядя на меня и Свету. «Машину теперь не восстановить, да?» «О чем ты, Наташ?» — с горечью спрашивает он. «Какая машина? Главное, что с вами все в порядке». Внезапно раздается громкий вопль Лёши, и мы резко поворачиваем голову в его сторону. «Что?» — рявкает он. «Твою мать, Света! И ты столько времени молчала!» «Алёша, Алёшенька, я хотела сюрприз сделать. Врач говорил, что все хорошо. Дома шкатулка с пинетками лежит. Я в Доминикане хотела сказать». «Твою мать, Света!» — надломленным голосом повторяет Лёша. «Что случилось?» — тихо спрашиваю я, но, кажется, я и так догадываюсь. «У Светы кровотечение открылось. Беременна она. И молчала!» Лёша с силой ударяет кулаком по крыше внедорожника и отходит в сторону. Илья становится еще мрачнее. Не знаю, как он будет решать вопрос с машиной. Вряд ли у него была доверенность на сестру. А если скажет полицейским, что сам был за рулем? Даже думать об этом не хочу. Еще и беременность Светы под угрозой. Скорая приезжает через 15 минут. Свету кладут на носилки. Илья помогает мне дойти до машины. Целует висок и обещает позвонить, как все здесь решит. Лёша остается с ним. «Родственницы?» — спрашивает медсестра, когда я сажусь рядом с плачущей Светой и беру ее за руку. «Да», — схлипывает Света, а я поджимаю губы. «Могли бы ими быть, но, к сожалению, не будем. Мне безумно жаль, что все так случилось. В аварии есть доля моей вины. Если бы я не поехала в Карелию, Илье бы не пришлось пить и, как следствие, сажать сестру за руль». «Я же не потеряю его, Наташ», — спрашивает Света. «Я никому не говорила, хотела сделать Лёше сюрприз. Даже представить себе не могла, что в аварию попадем. Я растерялась, в ступор впала, про ребенка подумала, и все. Дальше пустота». Света сильно зажмуривает глаза, а по моим щекам текут слезы. «Все будет хорошо», — успокаиваю я, сжимая ее ладонь. «Сейчас будем в больнице, не переживай». «Вы в какую нас ведете?» — спрашиваю медсестры. «В 26-ю». Со Светиного телефона я скидываю название больницы Лёши и всю дорогу молюсь за их малыша. Хоть бы все обошлось. Знаю, что Света сейчас испытывает, и никому не пожелаю такое пережить. После осмотра ее поднимают в отделение гинекологии и ставят кровоостанавливающую капельницу. Мне делают обезболивающие и жаропонижающие уколы. Правая рука почти не двигается и болит. В нее попал осколок стекла, который вытащили еще в карете скорой помощи. Сильно клонит в сон, но я держусь из последних сил, подписываю отказ от госпитализации, не желая находиться в стенах больницы, и присаживаюсь на свободную постель рядом с кроватью Светы. Мне разрешили с ней немного побыть. В какой-то момент прикрываю глаза, а когда открываю их, вижу перед собой Динара. Он трогает мое лицо кончиками пальцев и смотрит растерянным, немигающим взглядом, от которого все переворачивается внутри. На секунду даже кажется, что это сон. «Наташа», — судорожно выдыхает Динар. «Малышка, ты в порядке?» Он крепко обнимает меня, чем причиняет дискомфорт руке, и я громко охаю. «Прости, я ненарочно. Думал, что у меня сердце остановится, когда узнал про аварию». Он присаживается рядом и внимательно разглядывает мое лицо. «Это подруга?» — кивает на спящую Свету. «Двоюродная сестра Ильи». «Мужчина, выйдите немедленно из палаты! Что за самоуправство? Вам кто разрешил здесь находиться?» Словно сирена верещит медсестра, появившаяся в дверном проеме. «Две минуты, и я уйду», — твердо произносит Динар. «Мне заведующая разрешила». Медсестра недовольно хмыкает и закрывает за собой дверь. «Я очень устала и хочу, чтобы этот ужасный день наконец-то закончился. Может быть, попросить Динара отвезти меня домой?» «Как это произошло?» — спрашивает он. «О том, как мы попали в аварию, нет сил рассказывать. Вообще ни на что нет сил. Я хочу домой, к Тиму. Отвези меня к нему, пожалуйста». «Прямо сейчас?» На лице Динара появляется замешательство. «Разве тебя не госпитализировали?» «Со мной все нормально. Я написала отказ. Осталась недолго со Светой. Сейчас ее жених должен приехать». «Нормально», — хмыкает он. «Ты уверена?» «Я отделалась ушибами, небольшими ранами и потерей нервных клеток. Но в целом, да, все нормально». «Ладно. Ты подожди чуть-чуть. Я сейчас найду твоего врача, и если он подтвердит, что твоей жизни ничего не угрожает, отвезу домой». «Спасибо. Надеюсь, это будет быстро». Но Динар не отвечает и выходит из палаты. Света спит. Я остаюсь ждать Асадова и снова борюсь со сном. Динар возвращается через 10 минут. помогает мне покинуть стены больницы, аккуратно поддерживая за локоть левой руки. Я чувствую себя маленьким нашкодившим ребенком, хотя отчасти это так и есть. Забираюсь на заднее сиденье и отворачиваюсь к окну. В салоне тепло и пахнет Динаром. Это расслабляет и одновременно напрягает, но все же больше успокаивает. Или это действие укола, который сделала медсестра? Я закрываю глаза и открываю их, когда чувствую, что меня берут на руки. «Что ты делаешь?» — упираясь ладонями в крепкую грудь и встречаюсь с черными глазами. «Всего лишь хочу отнести тебя в дом, маленькая», — нежно говорит Асадов и касается губами виска. «Расслабься и руки так не напрягай. Мне неприятно». Отдергиваю их от его груди, вспоминая, что у него под одеждой шрамы. «Динару до сих пор больно? Или он гасит таким образом мое сопротивление?» «Я сама в состоянии дойти. Отпусти меня». «Не хочу. Лекарства дома есть какие-нибудь?» Врач сказал, что через 3 часа нужно выпить еще 1 дозу обезболивающего. Порез на руке очень глубокий. И утром обязательно вызвать терапевта, чтобы назначил лечение. «Похоже, у тебя бронхит». «В разбитой машине остались вещи и аптечка. Но и дома должно что-нибудь быть. Пожалуйста, не прижимай меня так к себе, если не хочешь, чтобы я опять сделала тебе неприятно». Хватка Динара становится слабее, но мне от этого все равно не легче. Кожа покрылась мурашками, а я, как дорвавшийся до дорожки наркоман, втягиваю в себя знакомый аромат, изо всех сил сдерживая, чтобы не коснуться губами его шеи. Медсестра же ничего не перепутала и сделала мне нужный укол. «Я очень испугался за тебя, Наташа», — признается Динар. «Тебе следовало остаться под присмотром врачей. Зря я не настоял. Ты очень слабая». «Я бы все равно вернулась домой», — настырно заявляю я. «А твои запреты? Мне уже давно до них нет никакого дела». Грудь Динара подрагивает от смеха, а на лице появляется улыбка. «Поэтому ты сейчас дома, и я не стал с тобой спорить». Едва открыв дверь, навстречу нам выбегает бледная и испуганная Серафима. «Боже, живая! Слава Богу, живая! Ай, когда Илья позвонил, я так переживала! Сразу же набрала Динару». «Все хорошо, Сима», — перебиваю няню. «Да, не переживайте, Сима», — ёрничает Динар. «Всего-то лицо разбито, правая рука не двигается и бронхит заработала», — перечисляет он. «Хорошо отдохнула, да, Наташ? Серафима, есть в доме обезболивающее?» спрашивает командным голосом, и мне снова хочется ударить его в грудь. «Должно быть. Сейчас поищу. Вы идите пока наверх. Поставь меня на ноги», — протестую я. «Я хочу зайти к Тимуру». «Завтра. С ним все в порядке. Сын погулял, покушал, послушал сказку и спит». «Ты укладывал его спать?» — удивленно выдыхаю я. «В обеденный сон и под чутким руководством няни. Она ни на шаг от нас не отходила, а потом заставила меня читать с чувством и интонацией сказку про волка и 7 козлят. Песенку козы я пел тонким голоском. Можешь себе такое представить?» — смеется Динар. Я улыбаюсь, борясь с желанием крепко обнять его и коснуться губами бьющейся жилки на шее. Голова все так же кружится, но, кажется, больше не от температуры и пережитого стресса. Динар несет меня наверх и укладывает на кровать, помогает снять ветровку и осматривает ее оценивающим взглядом. «Она вся в крови. Ее нужно выбросить». «Завтра совсем разберусь. Оставь на столе, прошу я». Он небрежно вешает ветровку на спинку, и из кармана выпадают синяя коробочка и мой телефон. «Это кольцо в футляре, не переходящее знамя, а атрибут эстафеты Олимпийского огня. Даже интересно узнать, к кому следующему попадет синий факел». Асадов опускает глаза на пол и затем поднимает коробочку вместе с телефоном, даже не посмотрев на меня. Открывает ее без разрешения. Как некультурно. «Ты согласилась?» В голосе слышатся стальные нотки. Я прикрываю глаза и отворачиваюсь к стене. Не хочу отвечать. Меня клонит в сон. Пусть сам додумывает, что я сказала Илье. Но если рассуждать логически, согласись я на его предложение, кольцо сейчас было бы у меня на пальце, а не лежало бы в коробочке, правильно? Сворачиваюсь клубочком и накрываюсь одеялом. Уже в дреме я слышу, как дверь в спальню тихо закрывается, и Динар говорит Симе, что останется ночевать у нас, и ляжет в гостиной.